Мы, русские, приветствуем успехи, которые одерживались и одерживаются англо-американскими войсками в Тихом океане, — сказал Сталин. Не будучи русским, Сталин полагал, что имеет право, быть может, даже привилегию сказать «мы русские». Сталин как бы напоминал, что говорит от имени многоплеменного союза республик, ведущего смертельный бой супостатом, ибо понятие «русский» все больше отторгалось от понятия «российский», становясь синонимом слова «советский». К тому же произнесенное здесь, за столом Всемирной конференции, и это входило в расчеты Сталина, оно, это понятие, обретало особый смысл. Оно должно было напоминать собеседникам Россию традиционную, больше того, классическую, которая, как свидетельствует история, уже была их союзником. А это было не бесполезно, если иметь в виду предстоящий разговор. Что же касается второй части речи господина президента относительно войны в Европе, то тут у меня есть несколько замечаний, заметил Сталин и, казалось, перешел к самому главному. Но прежде чем изложить замечание, Сталин сказал, что хочет произнести несколько слов, как он выразился, отчетного характера. Впрочем, советский премьер отметил, что готов от этого отказаться, если это может прозвучать как излишняя детализация проблемы. Возражение не последовало. Сталин обратился к пространному обзору на фронтах. Хотя конференция совпала с новыми победами русских, Сталин был скромен в оценке этих побед. «Мы сами не ожидали успехов, каких мы достигли». Подобные определения возникали в его речи то и дело. А заканчивая речь, он произнес нечто необычное, и оно, это необычное, соответствовало общему тону выступления. Он сказал, что немцы отбили у русских Житомир и, должно быть, на днях заберут Коростень. Необычным было здесь не только то, что Сталин с такой легкостью говорит о неудачах на фронте, но и то, что он как бы планирует эти неудачи, при этом такая постановка вопроса не вызывает у него уныния. Последнее было самым важным, ибо являлось следствием новой обстановки на фронте. В сравнении со всем, даже огорчительная коростинская неудача воспринималась как нечто эпизодическое. Скажи подробно Сталин о победах советской армии, это не произвело бы такого впечатления в трижды победоносное лето 1943 года на его партнеров, как эта строго обыденная реплика о том, что Житомир сдан и Коростень ожидает такая же судьба, только сильному дано говорить так. «Это отчетная часть о наших операциях за лето», — произнес Сталин и сделал паузу, короткую, дав понять, что пришло время сказать о главном. «Может быть, я ошибаюсь, но мы, русские, считаем, что итальянский театр важен лишь в том отношении, чтобы обеспечить свободное плавание судов союзникам в Средиземном море». Заметил он и понизил голос. Когда он говорил о чем-то значительном, его голос становился не громче, как это обычно бывает, а тише. Что касается того, чтобы из Италии предпринять наступление непосредственно на Германию, то мы, русские, считаем, что для таких целей итальянский театр не годится. Он, видимо, опасался, чтобы его замечание об Италии не прозвучало излишне категорично, и смягчил его, заметив: «Может быть, я ошибаюсь». Эта формула появлялась в речи нечасто. «Мы, русские, считаем, что наилучший результат дал бы удар по врагу в северной или северо-западной Франции», — произнес он и, скосив глаза, увидел наклоненное лицо Черчилля. Оно показало Сталину мертвенно-белым. Мысль британского премьера работала трудно. «Но наиболее слабым местом Германии — является Франция. Конечно, это трудная операция, и немцы во Франции будут бешено защищаться. Но все же это самое лучшее решение. Вот все мои замечания». «Значит, русские настаивают на прежнем варианте десанта. Северо-западная, или точнее северная Франция. О сроках Сталин умолчал. Пока умолчал. Забыл? Вряд ли. Память его подводила редко. Мог умолчать и сознательно, сохранив возможность сказать свое слово после Черчилля, таким образом лишив его козырной карты, едва ли не самой важной. А Черчилль уже говорил, Он сказал, что Великобритания давно условила со своим американским союзником о десанте именно в местах, о которых говорил Сталин. Северная и северо-западная Франция. Союзники решили атаковать Германию в 1944 году. По словам премьера, перед союзниками сейчас стоит задача создать условия для переброски объединенной армии во Францию через канал в конце весны 1944 года. Силы, которые союзники смогут накопить в мае или июне, должны состоять из 16 британских и 19 американских дивизий, а всего предполагается перебросить на континент 1 000 000 человек. Это и есть оверлорд. Но, отметил премьер, упомянутый им срок далек, он наступит через 6 месяцев.